Тогда я ему прямо сейчас и позвоню. Пойду расплачусь, — сказал я, вставая, чтобы дать ей возможность поговорить с Кентом наедине. — Сиди, — остановила меня девушка. — У меня нет от тебя секретов. Притом за завтрак плачу я. Я сел, Даша достала телефон и быстро набрала номер. — Алло, Кент? — Доброе утро. — Да, это я. — Неважно. — Я хочу все забрать сегодня. — Сейчас. Я не прислушивался, но по тону говорившего было ясно, что он обвинял ее во всех смертных грехах. — Кент! — остановила она его. — Вчера ты хотел, чтобы я забрала вещи в 3 часа ночи. Сегодня они тебе не мешают. У меня есть ключ, я приду и заберу все сама. Слышно было, как его тон внезапно переменился на более мягкий, почти вкрадчивый. — Хорошо, в 11, так в 11. — Нет, я хочу забрать все. — Не твое дело. — До скорого. Даша сложила телефон, протянула руку через стол и потеребила мне волосы. — Все устроилось. — Ты уверен, что это тебя не затруднит? — Сколько у тебя чемоданов? — Всего один, но несколько ящиков с книгами. — Любишь читать? — Только Библию. У меня вертелся на языке один вопрос, но я решил, что пока не время его задавать. — Еще кофе? — спросил я. — Хочу граппу, но лучше подождать. Гнев Кента не знает границ. Давай уедем куда-нибудь на несколько дней, пока он поостынет. — Прекрасная идея. Ты разговариваешь с профессиональным путешественником. Как насчет острова в Карибском море? Там сейчас начинается сезон дождей и ураганов. А здесь что, не ураганы? Уговорил, быстро сказала она. Ее глаза сияли счастьем. Какой остров? Меня приглашали на остров Святого Креста. Закажи билеты на самолет и жди меня около 12. Даша расплатилась по счету, крепко поцеловала меня в губы и укатила на такси. Я пошел в мастерскую, позвонил в агентство путешествий, где меня хорошо знали, и заказал 2 билета на 6-часовой рейс с остановкой в Пуэрто-Рико. Я никогда не летаю первым классом, но у них не было других мест. Собрав сумку, я хотел было попробовать работать, но все мои мысли были заняты только ею. В 12 часов встал у окна на вахту, в 1:30 отошел от окна и начал ходить взад-вперед по мастерской. На кухне, на полу, около кресла, заметил маленький белый шарик кукурузы, поднял его, положил в рот и съел. Даши не было. Я начинал корить себя, почему опять не взял номер ее мобильного телефона 2 часа 3. Если не появится в 4, будет поздно ехать в аэропорт. Ровно в 4. Зазвонил телефон. Я бросился к аппарату, сорвал трубку, выждал секунду и, стараясь не выдать своего волнения, сказал: «Слушаю». «Я предупреждал тебя», — сказал мужской голос. «Кто это?» «Подумай». «Кто?» «Только вчера виделись, и уже не узнаешь?» «Что тебе нужно, Кент? У тебя хватит наглости на целую армию наглецов. Я знаю, что мое вчерашнее поведение могло показаться несколько странным, Но тому есть объяснение. Какое может быть объяснение сумасшествию? Простое? Даша? Я настаивал, я просил, я старался предотвратить несчастье. Что случилось? Она в больнице. Врешь. Я почему-то знал, что это было правдой. Говорил я тебе, что с ней надо обращаться очень деликатно. Ты не хотел слушать. А теперь она в реанимации. Почему? Она должна была встретиться с тобой в 11 часов. Я ждал ее почти до 12. Потом мне нужно было идти работать. Я вышел на улицу и увидел ее на другой стороне, лежащей на ступенях церкви с бутылкой в руке. Она была в невменяемом состоянии. Я попытался привести ее в чувство, но не смог. Вызвал скорую, доставил в госпиталь. Ей промыли желудок, сделали внутривенное вливание. Вроде бы отошла. Врач сказал еще полчаса, и было бы поздно. Мы, ее друзья, считаем, что всему виной твоя безответственность. Кент сделал долгую паузу. Я тоже молчал, ошеломленный услышанным, стараясь прийти в себя. «Кевин собирается подать на тебя в суд», — продолжил Кент. «Но я звоню по другой причине. У меня находится твой ключ». «Какой ключ?» «От мастерской». «Каким образом у тебя оказался мой ключ? Я совершенно не мог ничего понять». «Когда Даша пришла в себя, она попросила передать тебе ключ. Когда ты хочешь его получить?» «О ключе не беспокойся, я все равно собираюсь менять замок». «Понимаю. Честно сказать, я не хотел причинять никому неприятностей. Вчерашние события, конечно, могли показаться нерациональными, но у меня не было другого выхода. Даша пыталась покончить с собой уже несколько раз. У нее в сумке всегда припрятаны таблетки, и я только старался спасти ей жизнь. Так что мне делать с ключом? Выбросить. Как скажешь. Это твой ключ».